Титр. An Apple Original. В глубине темного коридора приоткрытая дверь. Титры. Лорен Эмброуз, Тоби Кэббелл, Нел Тайгер Фри и Руперт Гринт. Исполнительный сопродюсер Тейлор Лейтом. Исполнительный сопродюсер Патрик Марки. Исполнительные продюсеры Тодд Блэк, Стив Тиш. Исполнительный продюсер Джейсон Блюменталь. Исполнительный продюсер Эшвин Раджан. Исполнительный продюсер Тони Базгалов. Исполнительный продюсер М. Найт Шьямалан. Дверь открывается шире. За ней человек с младенцем на руках. Малыш смотрит поверх плеча взрослого в коридор. Титр. Дом с прислугой. Утро. Дороти забирается на спящего Шона и постукивает его по носу тестом на беременность. Мочу воняет. Он смотрит на тест. Дай-ка сюда. Когда? Ты знаешь... У моего папы в ванной, помнишь? Серьезно? Мы перепихнулись и забыли. Вот выходные другое дело. Как скажешь, дорогой, как скажешь. Она подпрыгивает. Я на работу. Потом вычислим даты и подберем акушерку. Хороших быстро разбирают. Шон садится. Удовольствие не из дешевых, да? Не обижай беднягу Гарри. Гарри? Она прижимает руки к животу. Так рано давать имя — неплохая примета. Ну... Ты назовешь второго, дочку. Мы с ней будем не разлей вода. Она выбегает за дверь. Гарри. Шон снимает колпачок с маркера и пишет на пластиковом корпусе теста. Он перекатывается на другой край кровати и кладет тест на тумбочку. На нем написано «Гарри». Молодчина, Гарри. Ночь. Шон лежит в кровати рядом со спящей Дороти. Вдруг открывает глаза, морщится и дотрагивается до шеи. Он сбрасывает с себя одеяло. Ванная. Шон умывается. Дотрагивается пальцами до шеи за правым ухом, нащупывает ссадину. Входит Дороти. Ты чего не спишь? А ты чего? Проверишь его. Он не плачет? Да, но просто если я пойду, придется кормить. Сходи. Только оденься. Она прижимает руки к груди. Шон выходит. На нем футболка и семейные трусы. Шон заходит в детскую. Кроватка пустая. В углу смятое одеяло. Он выходит в коридор, останавливается у двери Лиэн и прислушивается. Затем возвращается в спальню и ложится рядом с Дороти. Как он? Спит. Винтажная кофеварка наливает в чашку кофе. Шон сидит за кухонным столом, нахмурившись и поглаживая бороду. Умничка. Лиэн ходит перед ним туда-сюда, покачивая ребенка. Входит Дороти. О, кто у нас такой бодрый? Спал всю ночь. Что сегодня готовишь? Мороженое из лобстера. Она отпивает из чашки и морщится. Фу, я даже слышать это не могу. Не то, что есть. Я борюсь с предрассудками. И как, поборол их? Кладет в сумку молокоотсос. Пока не очень. Ладно, я сегодня за рулем. Забирает со столешницы свои вещи. Еду к черту на рога. Если хочешь позвать вечером гостей, я не против. Не сегодня. Какие мы скучные. Лен думает, у нас нет друзей. Уверена, у вас много друзей, Дороти. Дороти целует малыша. До вечера. Целует Шона в лоб и уходит. Шон сидит, нахмурившись. В глубокой кастрюле кипит вода. Шон бросает в нее живого лобстера. Затем бросает его в воду со льдом. Шон разделывает лобстера на деревянной доске, извлекая мясо из панциря. Наливает в блендер соус, кладет туда же кусочки лобстера и все перемешивает. Струйкой вливает темно-красную жидкость в белую кремовую массу, размешивает лопаткой и выливает смесь в прямоугольную форму. ставит форму в почти забитый морозильник. Далее Шон ложечкой зачерпывает застывшую смесь, формирует шарик и кладет его на панцирь лобстера. Он сидит за кухонным столом, поглаживая подбородок, и смотрит на получившееся мороженое из лобстера. Используя вместо ложки клешню, он пробует блюдо. Оставляет клешню в чаше и откидывается на спинку стула. Шон качает головой. В гостиной включается телевизор. Дороти в каске ведет репортаж. Герои, как известно, бывают разные. В небе это пилоты, на земле службы экстренного реагирования. Но часто ли мы вспоминаем о людях, которые неустанно работают в подземных туннелях прямо у нас под ногами? Рабочий вонзает лопату в плотную массу. Жирбург. Двухтонная глыба пищевого жира и чистящих салфеток угрожает работе городской канализации. Я проведу этот день с героями, которые поддерживают в туннелях чистоту. Дороти киркой откалывает небольшой фрагмент. Приветствует рабочего. У-у! Молодец! Вечер. Шон сидит на кухне, наблюдая за тем, как Лиэн возится у плиты. Шон встает, захватив кухонный нож. Проходит за спиной Лиэн. Она по-прежнему поглощена своим занятием. Спрятав нож за спину, Шон ищет что-то в ящике под кофеваркой и выходит из кухни. Шон поднимается по лестнице. В темной детской Шон хватает с кресла плюшевого медведя. Он идет по коридору к комнате Лиэн, заталкивая кухонный молоток в задний карман брюк. Оказавшись внутри, он открывает правую нижнюю створку встроенного шкафа. Оглядываясь, кладет медведя в ящик и подходит к стене у двери. Он приставляет шампур острым концом к трещине в стене на уровне глаз и бьет по нему молотком. Отверстие углубляется. На кухне Лин помешивает еду в ковшике. Шон опускается на корточки возле шкафа и достает оттуда одеяло. В ковшике, поблескивая, кипит красный суп. Шон вынимает заднюю стенку шкафа, затем берет медведя и проползает в пространство между шкафом и кирпичной стеной. Он боком продвигается по узкому проходу и останавливается у отверстия в стене, которое проделал до этого. Он смотрит через отверстие на комнату Лиэн и видит ее кровать, тумбочку и туалетный столик. Шон разрезает плюшевого медведя со спины. Лиэн тщательно выкладывает на подносе ложку, тканевую салфетку, миску и стакан. Поправляет квадратную тарелку с хлебом. Шон достает из медведя набивку и вынимает глаз игрушки. У него в руках оказывается маленькая камера. Он ее осматривает. Лиэн подходит к столу с ковшиком в руке и выливает в миску суп. Шон вращает в стене нож, расширяя отверстие. Лиэн выливает остатки супа в миску и уносит ковш. Шон приставляет глаз игрушки к отверстию в стене. Затем срывает зубами пластырь с пальца и закрепляет камеру. Лиэн покидает кухню с подносом в руках. Шон выползает из шкафа. Он возвращает на место заднюю стенку и одеяло. Закрывает дверцу, подбирает с пола инструменты и оборачивается к двери. Лиэн поднимается по лестнице. Идет по коридору второго этажа. В входит в свою комнату, ставит поднос и возвращается, чтобы закрыть дверь. Шон выскальзывает из смежной комнаты в коридор, держа в руке шампур и молоток. Напряженно хмурясь, он медленно закрывает за собой дверь и на цыпочках, оглядываясь, направляется к лестнице. На кухне Шон убирает инструменты в ящик и садится перед ноутбуком. Он выводит на экран изображение с камеры в комнате Лиэн. Лиэн сидит на кровати, скрестив ноги, и ужинает перед маленьким телевизором. Шон отрывает взгляд от экрана и задумчиво смотрит в сторону. Дороти подъезжает на машине к дому, останавливается и выходит. Она заходит в дом. Я дома! Шон на кухне работает с тестом. Лен! Спустись, пожалуйста. Дороти подходит к холодильнику. Как день прошел? А, ты не смотрел? Ты же записала. Она кладет вещи и подходит к малышу. Да вот он, моя радость. Мамочка тебя обнимет, когда отмоется от дерьма, да? Она ставит бутылочки со своим молоком в холодильник. Входит Лен. Дороти, вы меня звали? А, да. У тебя уже есть планы на завтра? А, нет, никаких. Класс. Народ на работе упрашивает показать им малыша. Завтра поедем вместе. Ты что? Лиэн улыбается. Но ты же с ним в канализацию не полезешь, правда? Ты ведь не смотрел. Видел самый конец. Перестань. Ему 4 месяца. Уже можно его со всеми знакомить. Лиэн за ним приглядит, пока я работаю. Шон опускает взгляд. Что скажешь, Лиэн? Заодно увидишь волшебный мир телевидения. Это очень интересно. А, договорились. А, приму-ка я ванну. Отнесешь его наверх? Идем, дружок. В ванной. Нас самих бесили такие ситуации. Тебе под нос суют младенца, а ты должен восторгаться. Он прямо твоя копия. Помнишь Рози Дорчестер? Мы думали, ребенок Даун, пока отца не увидели. Ну, нам-то волноваться не о чем. Джерико совершенство. Для нас неизвестно, что подумают другие. Что будут говорить о нас за глаза. Ты доведешь меня до слез. Я не хочу, чтобы тебе потом было за себя стыдно. Шон сидит с бокалом вина. Дороти лежит в ванне. Я хочу им похвастаться. Похвастаемся? Но не сейчас. Он еще маленький. Еще очень хрупкий. Дороти хмурится и отводит взгляд. Выйди, пожалуйста. Я одеваюсь. Я 1000 раз видел тебя голой. Мне сейчас некомфортно. Она закатывает глаза и часто моргает. Сделай одолжение. Шон ставит бокал и уходит. Дороти вылезает из ванны. Шон смотрит на ноутбуке, как Лиэн раздевается. Он сидит на краю кровати, рядом лежит младенец. Дороти в ванной вытирается полотенцем. Шон резко захлопывает ноутбук. Может, ты прав. В чем? Насчет Джерико. Я ведь знаю, как сильно ты его любишь. Она садится на кровать. Да, он еще крошка. Ну, иди сюда. Скажи, что у него сапельки. Все. Тише. Спокойной ночи, папа. Скажи папе. Сладких снов. Шон машет. Дороти берет ручку малыша и машет в ответ. Да, идем, баньки. Устал, мой хороший. Да, мой сладкий. Ложись в кроватку. Лиэн сидит на корточках за балюстрадой 3-го этажа и смотрит вниз на Дороти. Свет гаснет. Внизу Дороти проходит по коридору и скрывается. Шон лежит рядом со спящей Дороти. Он поднимает голову, смотрит на нее и осторожно встает с кровати. Он выходит из спальни. Шон сидит на тускло освещенной кухне с ноутбуком. Перед ним изображение с камеры в комнате Лиэн. Она лежит в кровати рядом с малышом и нежно с ним играет. Шон отводит взгляд и делает глоток красного вина, смотрит на бокал. Утро. Перед домом Тёрнеров вереница припаркованных машин. Дороти входит в кухню и ставит чайник, не отрывая взгляда от планшета, который держит в руке. Она достает из шкафа чашку и поворачивается. Возле стола сидит Лиэн. Ты рано встала. Я не знала, во сколько вы выезжаете. Лиэн улыбается. Она ждет, сложив руки на коленях. Рядом с ней в автокресле лежит ребенок. Дороти смотрит на них. Ванная. Шон рассматривает свой глаз. Иди, поговори с Лиэн. О чем? Объясни, почему я не сдержала обещание. Она очень хотела сегодня поехать. Да пошла она в задницу. Опять ты. Пожалуйста, не надо с ней ссориться. Она теперь важная часть нашей жизни. Ладно, я вежливо и доходчиво объясню ей, что это я не отпустил ребенка. Спасибо. У меня что-то в глазу. Он подходит к ней. Она всматривается, продолжая чистить зубы. Дует ему на глаз. Шон отшатывается. А, черт! Что? Зубная паста. Ты плюнула мне гребаной пастой в глаз. Дороти раскрывает от удивления рот. Она снова принимается чистить зубы. Шон входит на кухню. На нем шорты и толстовка. Правый глаз прикрыт марлевой повязкой. Вы не едете. Он забирает автокресло с малышом. Лиэн и дальше сидит на стуле. Она заметно погрустнела. На улице мужчина в костюме пьет кофе на ходу. Он проходит мимо окна, за которым стоит Лиэн с ребенком на руках. Чья-то рука набирает код на клавиатуре, прикрепленной к кирпичной стене. Это Джулиан. Он тянет на себя деревянную дверь и заходит во внутренний двор. Держа в руках бутылку вина, он пересекает двор и взбегает по ступенькам крыльца. Шон стоит за кухонной столешницей. Входи. В руках у него ковш и венчик. Синеква нон сера. О! Ждал его с января. Не стой там, открывай. Джулиан поспешно берет бокалы. Шон поднимает обеими руками сахарную паутинку и наматывает ее вокруг кисти. Джулиан разливает вино. Шон сворачивает паутинку наподобие гнезда и кладет ее на столешницу. Они пробуют вино. Обалдеть. Чувствуешь? Ни черта. Надо к врачу сходить, у меня, наверное, рак костей. Джулиан рассматривает вино в бокале. Где эта дрянь? У себя. Если хочешь, могу тебе показать. Подходит к ноутбуку. Ах ты хитрый лис. Видел ее, Грулый? А других вопросов нет? Записать можешь? Как улику? Какую улику? Она ест свой суп, молится, ложится спать. И когда думает, что мы уснули, вот тогда начинает чудить. В смысле чудить? Она берет малыша к себе. Это не ее работа? Нет, няни так не делают. Это уже чересчур. Если только... Флэшбэк. Лиэн! Лиэн Грейсон! Здравствуйте, миссис Тёрнер. Лиэн с чемоданом в руке проходит за Дороти в дом. У себя в комнате Лиэн расстегивает чемодан. Внутри лежит младенец. Джулиан с недоумением смотрит на Шона. Ты что-то не то куришь. Подумай. Ребенка не ищут, потому что он и не пропадал. Что, если она его родная мать? И нахрена ей подсовывать его вам? Молодая девчонка. Родители набожные. Она меняет имя и сбегает. Но одной тяжело. Сыну нужен дом. Хороший, надежный. Хочешь его оставить? Я так не сказал. Нет, ты впариваешь мне вместо этого девчачью сказку. Признай, что хотел бы его оставить. Ты бы не хотел? Джулиан пьет вино. Лин у себя в комнате смотрит новости 8 канала. 12 присяжных выслушали вчера заключительные заявления по делу Тимоти Йорка, обвиняемого в убийстве. А сегодня, как нам сообщили, они готовы вынести свой вердикт. Мы ожидаем его оглашения в ближайшие часы. Будем следить за событиями. Джулиан из кухни наблюдает, как Лин в прихожей возится с коляской, готовясь выйти из дома с малышом. Куда она идет? На прогулку. Гуляет с ним раза два в день. Далеко не уходит. Ладно, отнесу на работу, раз тебе не надо. Погоди, можешь попробовать? Джулиан надевает пальто и забирает вино. Вот, держи. Шон зачерпывает ложкой мороженое и протягивает Джулиану. Клубника? Лобстер. Иди ты нахрен. Джулиан. Джулиан отбрасывает ложку и уходит. Шон пальцем зачерпывает мороженое, пробует и кладет его обратно в холодильник. Телерепортаж. Возле здания суда царит оживление. Присяжные, рассматривающие дело Тимоти Йорка, огласили вердикт. Невиновен, считают присяжные. Тимоти Йорк сейчас должен сделать заявление. Дороти отворачивается от камеры. Человек в костюме выходит к журналистам. Тимми, скажите что-нибудь, вы виновны? Я просто доволен тем, что присяжные учли факты и вынесли справедливый приговор. И это все, чем я могу поделиться на данный момент. Мистер Йорк, что бы вы сказали родственникам жертв? Шон смотрит телевизор. Надеюсь, он сядет. Тимми, вы виновны? Вот и итог. Тимоти Йорк остается на свободе. И если суд был справедлив, то нам открылась страшная истина. Убийцу еще не нашли. Я Дороти Тёрнер, 8 канал. Шон замечает позади Дороти Лиэн с ребенком. Позже вечером. Где она? Лиэн? Она взяла ребенка и поехала следом за тобой. Я ее с утра не видела. А я видел. Шон проходит в гостиную и включает запись новостей. Надеюсь, он сядет. Вот и итог. Тимоти Йорк остается на свободе. И если вот суд был справедлив... А, вот и привет. Он. Привет. Ничего не хочешь сказать, Лин? Давай. Лин входит и отдает ребенка Дороти. Да, мы ездили в город. Я увидела вашу съемочную группу, но как-то не решилась подойти, не хотела отвлекать. Это, наверное, так страшно. Прямой эфир, столько зрителей. Я справляюсь с волнением. Дороти, надеюсь, вы не обиделись за то, что я не поздоровалась. Нет, не бери в голову. Просто жалко, что я не знала. Показала бы Джерико коллегам. Дороти с малышом садится на диван. Думаю, мистер Тёрнер прав. Малыша еще пока рано со всеми знакомить. Его же затискают. Ты слышал, Шон? Ты был прав. В этот раз. Она снимает с ребенка курточку. Садись. Посмотрим репортаж целиком. Ну-ка. Лин садится рядом. Это я. Здравствуй. Шон, ты вино не откроешь? Да. Дороти, улыбаясь, поворачивается к телевизору. Так. Здание суда царит оживление. Смотри. Присяжные, рассматривающие там дело мама. Тимоти Йорка, видишь, огласили... Шон открывает вино и наполняет бокал. Он залпом выпивает вино и ставит бокал. Ни за что теперь не выбросим этот диск. Да, твой телевизионный дебют. Ух ты. Тебя тоже впервые показали по телевизору, Лен? Да, Дороти. Позже Лин молится в своей комнате, стоя на коленях. Шон лежит в кровати и наблюдает за ней с помощью планшета. Думаешь, внушительно звучит? Что? Джерико. Джерико Тёрнер. Хочу, чтобы его воспринимали всерьез. Ко. Ко. Ко. Твердо, решительно. Что надо? Джерико. Можно поменять написание для важности. Да, можно. Дороти забирается под одеяло рядом с Шоном. Шон. Шон. Звучит так нежно. Шон и редко выбивается в люди. Шон Коннери. Ко! Коннери! Слышишь? Твердо звучит. Шон кивает. Дороти выключает свою лампу. Шон кладет планшет в ящик тумбочки и выключает лампу со своей стороны. Спокойный. Флэшбэк. Шон разглядывает тест на беременность, пока Дороти надевает у зеркала сережки. Может, останешься? Я не больна, я просто беременна. Она садится с ним рядом. И только. Джерико. Она поворачивается к нему с улыбкой. Джерико. Задумчиво смотрит в пространство. Он утыкается носом в ее плечо. Настоящее время. Шон режет картофель брусочками. Он поднимает взгляд. Я проголодалась. Можно? Да, угощайся. Лин в халате направляется к холодильнику. Достает небольшой контейнер. Там лобстер, вряд ли оценишь. Открывает и принюхивается. Никогда не ела. Она ставит контейнер и подходит к ящику. Садится за стол в полуметре от Шона. Я сказал никуда его не везти. Я ехала в автобусе, увидела... Замолчи. Он вонзает нож в доску и садится. Она обещала меня взять. И не взяла. Давай-ка так. Ты оставишь мне решать, что будет лучше для Дороти и малыша. Я бы не навредила Джерико. Не называй его так. При Дороти, да. Но не при мне. Никогда. Она сидит, опустив голову. Вы сами выбрали имя. Дороти мне сказала. Оно было не первое. Флэшбэк. Шон и Дороти сидят на кровати. Рука Шона лежит на животе жены. Она отдает ему тест на беременность, поглаживает его по колену и встает. Он достает из ящика маркер и пишет на тесте. У нее особый гиперактивный иммунитет. Атакует любое инородное тело. Он кладет тест в коробку из-под сигар, где уже лежат 5 тестов с написанными на них именами. Всех убила. Это ее слово. Лиэн ест мороженое. Дошло до того, что нам стало страшно заниматься любовью. Она уже настрадалась. Так что... Если хоть как-то... Шоколадный соус. Он поворачивается к ней. Она подходит к холодильнику. Достает бутылку шоколадного сиропа, открывает ее и поливает мороженое. Шон смотрит перед собой, поглаживая бороду. Лиэн ест. Так вкуснее. Он слегка кивает. Не хватает горчинки. Что если сделать шоколадную бомбу в центре мороженое, которого никто не ждет, а сверху посыпать лимонной крошкой, да? Она дополнит шоколад и подчеркнет вкус лобстера. Должно быть очень вкусно, мистер Тёрнер. Он кивает, нахмурив брови. Почему мы? Уже собираясь уходить, она оборачивается и замирает, глядя на Шона. Я здесь счастлива. Она поворачивается и выходит из кухни. Лиэн входит в детскую. Кроватка ребенка пуста. Лиэн некоторое время стоит над ней. Шон осторожно забирается в кровать, где спят Дороти и малыш. Лиен стоит в коридоре, прижавшись ухом к двери их спальни. Она отходит от двери и босиком спускается по лестнице. На ней надет халат. Она пересекает тускло освещенную гостиную и подходит к полке с DVD-дисками. Скользит взглядом по коробкам с дисками, на каждой из которых написано «8-й канал», и вынимает коробку с датой 11 марта 2011-го. Она вставляет диск в плеер и становится перед телевизором. Перематывает вперед репортаж Дороти о детском конкурсе красоты. Желаю тебе удачи, Хлоя. Что ж, скажем спасибо всем мамам и тетушкам, которые привезли своих девочек из разных уголков страны, штопали платья, делали макияж. И мы успеваем познакомиться еще с одной конкурсанткой. Вот она крутит большими пальчиками. Как тебя зовут, красавица? Лен. Очень приятно, Лен. Откуда ты? Из Висконсина. А давай сейчас улыбнемся пошире и посмотрим вот сюда. Привет, Висконсин. Маленькая девочка и Дороти широко улыбаются на камеру. У Лиен блестят глаза. Она смотрит репортаж и перебирает большими пальцами. Черный экран. Появляются титры. Создатель и автор сценария Тони Базгалоп. Режиссер Нимрод Антал. Общество защиты животных American Humane подтверждает, что во время съемок ни одно животное не пострадало. Интеллектуальная собственность Uncle George Productions, LLC. 2019 год. Все права защищены. Это художественное произведение. Все персонажи, события, места, имена и названия являются вымышленными. Любое совпадение или сходство с реальным местом, именем или названием, человеком или историей человека, продукта либо организации случайны. Логотип Blinding Edge Pictures. Логотип Escape Artists. Логотип Dolphin Black Productions.